«Ты не писала ему?» — коротко спросил Сикенев. Амахисат покачала головой. Лицо ее оставалось безмятежным, но Хатепер знал, что она сильно волновалась. Все они волновались. По их подсчетам, Ренев был уже на подступах к Ледне, а то и вовсе стоял под стенами города. Сведения приходили быстро, но все же с некоторым опозданием. «Ты знаешь нашего сына», — сказала царица. «Напиши я ему слова поддержки, он сочтет, что я пытаюсь его смягчить. Все, что могла, я сказала ему до отбытия. Теперь я жалею, что сказала так мало. Но кто мог знать? Твои отряды успеют вовремя?» «Они должно быть уже близко», — ответил император. «Перед ними стоит четкий приказ — помочь Ренефу захватить город и укрепить позиции там. Подчиняться ему напрямую они не станут». Супруги встретились взглядами. Хатепер, молча слушавший разговор, почувствовал, как сам воздух в комнате стал тяжелее. Обычно Амахисат поддерживала Сикенефа, но Ренеф уже не раз становился предметом их жарких споров. Сейчас ситуация обострилась. Дипломат понимал, что если его племяннику вздумается пересечь границу области Ледны и двинуться на соседнюю территорию, отряд царицы последует за ним и туда. Император же наложил ограничения на свою военную помощь намеренно. И сейчас подчеркнул это для владычицы. «Это разумно», — согласилась царица после паузы. «Недостаточно завоевать, нужно еще и удержать. К тому же у Ренефа достаточно дел в столице». Она посмотрела на Хатепера. «Запамятовала, когда вы, Санерет, отправляетесь к острову Хенму?» «В начале сезона жары», — с готовностью ответил великий управитель. Из этого путешествия они с Экенефом не делали никакого секрета среди приближенных. Официальная версия была и оставалась прежней. Обучение обоих детей императора будет расширено. «По возвращению Ренеф отдохнет, сколько пожелает, и присоединится к Анерет в храме Великого Зодчего», — добавил император. «Да, провести время в храме после всего пережитого ему будет полезно», — вздохнула царица. «Надеюсь, он не захочет задерживаться в Либае надолго. Мне уже очень не хватает его». «Не беспокойся. Скоро он вернется и развлечет нас самыми настоящими военными байками из первых уст», — усмехнулся Хатепер. «Все мы помним наш первый серьезный бой. Какое-то время после только об этом и говоришь». «Да, это совсем не одно и то же с патрулированием границ», — с улыбкой согласилась Амахисат. «Да и стычки с враждебными племенами уже весьма редки. Мужчины вспомнили пару занятных историй собственной юности». Царица даже изволила смеяться, хотя истории эти слышала уже далеко не первый раз. Все трое старательно избегали, беспокоившие всех темы. Молчание эльфийской аристократии. Но в этом каждый видел затишье перед бурей. Воинов Данваэнена заметили на территориях, соседствующих с областью Ледны. Не слишком рядом, нет, но достаточно близко, чтобы быть уверенными в их осведомленности. Эльфы не спешили на помощь градоправителю, бросившему Ренефу ненужный вызов, но могли сделать ход в любой момент.